Я очень люблю уединение и хочу, чтобы никто из ваших людей не сходил на остров, пока я буду там. Весь экипаж останется на люгере, не беспокойтесь. Хорошо, вот вам деньги. Благодарю. Люгер понесся по волнам к острову Сент-Анарат, мрачные очертания которого вырисовывались на горизонте. Путь был недолгим для такого легкого судна. Скоро суденушка оказалась напротив острова. Хозяин велел лечь в дрейф и спустить шлюпку на воду. «Господин комендант», — сказал он почтительно, снимая шляпу и останавливая майора, который ходил взад и вперед по палубе. «Шлюпка ждет вас». «Уже прекрасно», — ответил майор. В ту минуту, как он спускался в шлюпку, хозяин люгера остановил его. «Есть у вас пистолет?» «Пистолет?» — повторил майор, обернувшись. «Зачем? Ведь этот остров пуст?» «Абсолютно». «Стало быть, я не подвергаюсь никакой опасности?» «Ни малейшей. Я задал вопрос не потому». «Почему же?» «Сейчас темно, луны нет. В 10 шагах невозможно ничего разглядеть. Как же я узнаю, что вы вернулись, если вы не предупредите меня сигналом?» «Да, правда. Как же быть?» «Вот пистолет. Он не заряжен, но на полке есть порох». «Благодарю», — сказал майор, взяв пистолет и заткнув его за пояс. Он спустился в шлюпку, которая прыгала на волнах, и 4 сильных матроса взялись за весла. «Счастливого пути!» — сказал хозяин. Майору показалось, что это пожелание было произнесено насмешливым тоном, но он не придал этому никакого значения и стал всматриваться в очертания приближавшегося острова. Скоро нос шлюпки заскрипел по песку. Они добрались. Майор сошел на берег и, приказав матросам возвращаться, закрыл лицо плащом и удалился в темноту. Однако вместо того, чтобы выполнять приказания, 3 матроса отправились вслед за майором, стараясь держаться так, чтобы их не было заметно. А 4-й остался караулить шлюпку, спрятав ее за узким рифом и прикрепив к обломку скалы. После чего он с ружьем в руке вышел на берег и стал на одно колено, устремив глаза в темноту в позе охотника, подстерегающего дичь. Между тем майор продолжал свой путь в направлении развалин, величественный силуэт которых начинал уже вырисовываться на фоне темного неба, приняв из-за окружающего мрака еще более таинственный вид. Майор, убежденный, что приказание исполнено беспрекословно, у него не имелось никакой причины не доверять хозяину люгера, всегда старавшемуся угодить, шел, не оборачиваясь, не принимая никаких мер предосторожности, которые считал бесполезными. Он не подозревал, что несколько человек следовали за ним и внимательно наблюдали за всеми его поступками. По легкости, с какой он находил дорогу в темноте, нетрудно было догадаться, что он не в первый раз посещает это место, казавшееся таким уединенным и пустынным. Углубившись в развалины, Делурсьер миновал монастырь, заваленный обломками, и, пробравшись сквозь камни и терновник, вступил в монастырскую церковь, великолепный образчик чистейшего римского стиля, купол который обрушился, среди разбитых колонн остались только хоры и клирос. Внимательно осмотрев окружающие его предметы, будто ожидая увидеть кого-то, майор решился, наконец, 3 раза хлопнуть в ладоши. В ту же самую минуту рядом с ним возникла человеческая фигура. Появление было таким внезапным, что майор вздрогнул и сделал шаг назад, молниеносно положив руку на эфес шпаги. «А-а-а!» — насмешливо сказал незнакомец. «Уж не принимаете ли вы меня за привидение, что так испугались?» Этот человек был закутан в толстый плащ, складки которого полностью скрывали его, а шляпу с перьями и широкими полями он опустил на лицо так, что его решительно нельзя было узнать. Только ножны длинной рапиры, приподнимающие плащ, показывали, что, кто бы ни был этот человек, он пришел на свидание небезоружным. «Я к вашим услугам, милостивый государь», — сказал майор, поднося руку к шляпе, но не снимая ее. «И готовы мне служить?» «А это смотря по обстоятельствам», — невежливо ответил майор. «Времена изменились». «Так», — сказал незнакомец все так же с насмешкой. «А что же нового? Очень хотелось бы узнать от вас». «Вы и сами все прекрасно знаете». «Все равно, скажите мне, что же это за важные новости вдруг изменили наши дружественные отношения?» «Нечего тут насмехаться. Я вам служил, вы мне платили, мы квиты». «Может быть. Но продолжайте. Вы мне хотите предложить, вероятно, какое-то новое условие?» «Я ничего не хочу. Я пришел, потому что вы изъявили желание меня видеть, вот и все». «А вашим пленникам вы все еще довольны?» «Больше прежнего. Этот очаровательный молодой человек, конечно, не заслуживает своей несчастной участи. Я искренне сочувствую ему». «Черт побери! Стало быть, все обойдется дороже». «Я не учел вашего сочувствия и вижу, что ошибся». «Что вы хотите сказать?» — вскричал майор, приняв обиженный вид. «Именно то, что говорю. Вы не обманете меня вашей совестливостью. Вы хватаете подачки обеими руками вот уже полтора года. Кардинал умер, и король при смерти. Вот что вы хотите мне сообщить, не правда ли? Грядет новое царствование, и вполне вероятно, что из духа противоречия новоиспеченное правительство пойдет наперекор старому и раскроет темницы. Вы хотели мне сказать еще, что граф де Бармон, имеющий при дворе преданных друзей, скоро должен быть освобожден. Я знаю все это так же хорошо, как вы, и даже лучше вас. Но что мне за дело?» «Как, что за дело?» «Конечно, если у графа де Бармона есть преданные друзья, то есть также и смертельные враги, запомните». «Ну и что же из этого?» «А то, что через 4 дня вы получите приказ, подписанный самим Людовиком XIII». «Что же будет заключаться в этом приказе?» «О, боже мой! Так, ничего особенного. Просто-напросто граф будет немедленно переведен с острова Сен-Маргарит в Бастилию. А тот, кто попадает в Бастилию, — прибавил господин мрачным голосом, заставившим майора невольно вздрогнуть, — навсегда вычеркивается из числа живых и выходит оттуда только мертвым или сумасшедшим. Понимаете ли вы меня теперь?» «Да, я понимаю». «Но откуда вам знать, не убежит ли граф за эти 4 дня, о которых вы говорите?» «О, при таком коменданте, как вы, эта случайность кажется мне невероятной». Рассказывают весьма необыкновенные вещи о побегах пленников». «Но меня одно успокаивает относительно этого». «Что же?» «Граф сам объявил, что не согласится бежать и не хочет быть свободным». «Вы ошибаетесь. Теперь он передумал и хлопочет через своих друзей об освобождении». «Ах, вот оно что!» — сказал человек, бросив на майора взгляд, молнией сверкнувшей в темноте. Комендант поклонился. Наступило молчание, во время которого не слышалось другого шума, кроме полета ночных птиц в развалинах.